Глава 61. Утром зеленый камушек на серебряном сундучке мерцал ярко и тревожно. Герцог, едва умывшись, поспешил его открыть, жуя привкусную булочку с клубничным джемом. Сразу три аккуратных конверта дожидались его пробуждения. Один конверт был обычным дневным посланием от леди Сипфоры, нежным, заботливым, чуточку скучающим. Второй конверт от управляющего, что все претензии к имуществу леди со стороны родственников сняты. Местному отделению порядка по указанным герцогам приметам удалось захватить группу наемников из трех человек. И они вполне охотно за замену смертной казни на каторжные работы сдали заказчиков и сроки исполнения. Теперь по решению суда леди причитается компенсация от любящей родни мужа. Наемникам – соливарни либо рудники, откуда быстрее придет заявка. Отдельной страничкой шли хвалы искусству леди Сипфоры управлять домом. Управляющий по секрету признался, что некоторые ее распоряжения для своего поместья использовал в землях герцога и не пожалел. Прибыль существенно возросла. Сначала герцог разулыбался последним строчкам, а потом нахмурился. Теперь леди может вернуться в свое поместье, и, возможно, свой дом покажется ей милее обязанности герцогини. Поджав губы, герцог распечатал третий конверт. Письмо оказалось посланием от его кормилицы. Мало кто знал, почему герцогиня Тремейн взяла в дом женщину с улицы, да еще столь крупную и невоспитанную. А также, почему сам герцог доверял ей больше, чем своему духовнику. В записке была всего одна строчка. «Будешь болваном, мальчик, если упустишь такое сокровище». Когда-то мистрис Карина служила в тайной канцелярии и получила хорошую подготовку телохранительницы, поэтому военной лаконичности не чуралась. Выйдя замуж, достойная женщина собиралась оставить службу, но ее уговорили перевестись в резерв. Ветеранов старались пристраивать на спокойные места, требующие верности. Мистрис с ребенком на руках предложили место костелянше маленького гарнизона городской охраны. Дел немного, выдать новеньким форму, да изредка организовать стирку и штопку для всех. Но в город приехала юная герцогиня Тремейн, которую муж отправил в самую защищенную часть страны ожидать наследника. От скуки леди перевернула вверх дном весь замок, растрясла ратушу и городской совет, а на закуску наведалась в гарнизон. И вот там-то и познакомилась с мистрис Кариной, которая уже качала в колыбели малыша. День за днем молодая герцогиня металась в городе, как в клетке, смещая чиновников, организуя приют и лечебницу, и успела насолить ни одной влиятельной персоне. Однажды на нее было совершено нападение. Охрана сработала четко, леди прикрыли, чем смогли, и затолкнули в наиболее безопасное с их точки зрения место — каменный склад обмундирования. В этот момент у знатной дамы отошли воды на несколько недель раньше срока. К счастью, мистрис Карина была на рабочем месте. Выгнав мужчин заканчивать драку, она немедленно расстелила прямо на полу попоны, укрыла их полотном и почти три часа развлекала леди разговорами и обходом склада. Потом они вместе пели бравурные военные марши в такт потугам и стуку оружия за дверью. К окончанию сражения и прибытию лекаря леди уже разродилась. Юный герцог Тремейн лежал укутанный в корзинке, пахнущей копченым салом и луком, но в чистейших пеленках, нарезанных из солдатских простыней. Вот так мистрис Карина получила должность при дворе герцогини и воспитанников в придачу. Учитывая все это, герцог хмуро глянул на недовольного принца и, отыскав на столе чернильницу и перо, принялся аккуратно писать ответы. «Что?» — возмутился принц. «Будешь письма писать? Ехать пора!» «Столица вампиров стоит пару тысяч лет и никуда не денется. А леди Сипфора, наконец, юридически избавлена от козней родственников и может вернуться в свое поместье». Принц приостановился. Все же не зря он столько лет варился в политической кухне и умел брать себя в руки, несмотря ни на что. «Хорошо, мы подождем. Но поторопись. Амиран и леди Сатра уже внизу». Герцог кивнул, все так же аккуратно выводя буквы,